килограмм превратятся в миллионы, если останутся без ответа мои звонки на твои телефоны. Даже если чужие руки будут тебя укрывать одеялом, секунды встреч в зимы разлуки. Я буду рядом, я буду рядом с тобой. Я буду рядом, я буду рядом с тобой. Я буду рядом с тобой. Время постой. Чтобы снег на ладонях не таял, чтобы чужим этот дом не казался, дом одиночества и правил. Если меня ты не знаешь даже, греешь холодное сердце ядом, пусть для тебя я совсем не важен. Я буду рядом, я буду рядом с тобой. Я буду рядом, я буду рядом с тобой. Я буду рядом с тобой. Последняя страница. Пора остановиться. Пора поставить точку Т. Но снег идет так рано и укрывает раны.